Певцы. Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Строганихой, настоящее имя ее осталось неизвестным, а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется разрытый и размытый по самой середине улицы. И пуще реки, через реку можно по крайней мере навести мост, разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам. На самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать. А между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку. Они ездят туда охотно и часто. У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка. Стоит одна, отдельно от других. Она окрыта соломой, с трубой. Одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу. И в зимние вечера, освещенные изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза, и ни одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка. Это избушка «Кабак», прозванный «Притынным». В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причины этому – целовальник Николай Иванович. Николай Иванович, некогда стройный, кудрявый, румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками. Уже более 20 лет проживает в Колотовке. Николай Иванович – человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла. Ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский. В трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне. И разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками, наводит своих посетителей, и то любимых им посетителей, на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека. В лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, песнях и плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за очищенным, знает все, что делается на 100 верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Знай себе, помалчивает да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают. Штатский генерал Шерепетенко, первый по чину владелец в уезде,